Глава 17. На щеках появляются горячие слезы. От бессилия, потому что не могу подняться. Отморозки насмехаются и никак не пытаются помочь. Лида гладит по руке и говорит, что сейчас позовет тетю Альбину. «Ну-ка, отошли от нее, все!» Зло рявкает Михаил и оказывается рядом со мной в ту же секунду, отодвигая Лиду в сторону. По ощущениям, с момента удара головой прошло не 2 минуты, а все 30. «Посмотри на меня», — просит Миша. «Что случилось?» Его взгляд с беспокойством пробегается по моему лицу. «Я упала, сильно ударилась», — бормочу, стирая слезы. Не без усилий пытаюсь сесть, сфокусировать взгляд и сделать картинку более четкой, но тщетно. Перед глазами двоится, меня тошнит. «Сколько пальцев показываю?» — спрашивает Михаил. 4. «А сейчас?» «Отстань!» Слабо отмахиваюсь я, понимая, что назвала неправильную цифру, и начинаю раздражаться. «Сам, что ли, посчитать не можешь? Помоги лучше встать!» Миша трогает мою голову, словно машинально проводит быстрый осмотр, и громко чертыхается, заметив на руках кровь. Помогает мне подняться и придерживает за талию, прижимая к себе. Белобрысого и второго мужчины и след простыл. Лида стоит в сторонке, наблюдает за нами испуганными глазами, прижав ладонь ко рту. «Как это произошло? Тебя кто-то трогал?» Продолжает Миша допрос и смотрит по сторонам. «Где эти два утырка? Я им руки сейчас повыдергиваю, если они прикасались к тебе». «Прикасались?» — отвечает за меня Лида. «Мы с Региной дружим с детства. Она заметила меня во дворе и подошла поздороваться, а в это время пришли знакомые брата. Коля начал задевать Регину, схватил за плечо, она стала вырываться, оступилась и ударилась головой». «Где эти знакомые?» «В дом пошли», — указывает подруга в сторону крыльца. Я хватаю за рукав Миши на ветровке, когда он просит Лиду побыть со мной и делает уверенный шаг к дому. «Проводи меня до машины. Прошу, сама не дойду». Только разборок сейчас не хватало, хотя, похоже, их все равно не избежать. Но тогда бы сразу ввести Мишу в курс дела и сказать, что Лиде тоже помощь нужна. «Ну вот какого хрена тебе у тетки спокойно не сиделось?» — ворчит он, замирая на месте. «Эрик с меня 3 шкуры теперь сдерет, что не досмотрел». «И с меня. Прав оказался везунчик. Там, где 2 облома, жди 3-го. Но все не так плохо. Я лишь голову отбила, другие части тела в целости и сохранности». Миша несдержанно ругается и подхватывает меня на руки, когда спотыкаюсь и едва снова не падаю, несет к машине. Лида остается стоять на месте, но потом идет за нами. «Все будет хорошо, Миш», — заверяю его. «Я сейчас очухаюсь. Но...» — мешкаю ровно секунду и продолжаю. «Помоги, пожалуйста, Лиде. У нее брат документы и деньги забрал. Бухает по-черному и эксплуатирует, как служанку. Не уверена, что она будет писать заявление, но если ей не помочь, то, боюсь, когда-нибудь закончится чем-то похуже этого». Я трогаю рукой затылок и шиплю от боли. Миша усаживает меня на заднее сиденье и переводит взгляд на подругу. Шумно вздыхает и просит Лиду идти за ним, приказав мне сидеть в машине и не высовываться до его возвращения. В ушах звенит, затылок болит. Снова трогаю голову руками. Больно, но терпимо. Миша появляется через 10 минут. Злой, взвинченный, еще сильнее, чем когда нашел меня лежащей на земле. «Брат клялся, что не трогал ничьих документов, а Лида все выдумала. Девчонка расплакалась и куда-то убежала. Мужик с похмелья, речь свою совсем не фильтровал. Я малость вышел из себя. Друзья этого отморозка остались в доме. Чувства собутыльника приводить. Подруга твоя выглядит забитой и напуганной. Эти алканавты ее точно не трогают?» «Сказала, что нет, но могла и соврать. Помоги ей, пожалуйста, документы у брата забрать. У него участковый в друзьях. Лида к тетке моей ночевать ходит, когда брат выпивает и компанию в дом приводит. Ведь это не трогают до поры до времени, и однажды они ее...» «Понял, не продолжай», — перебивает Миша. «К тебе тоже пытались приставать?» «Я случайно оступилась». «Неплохо ты оступилась, Рина. Кровь на голове и одежде». Он протягивает мне упаковку влажных салфеток. «Альбина сейчас увидит меня в таком виде и будет переживать. Черт. «Ладно, разберемся. Завтра нормального полицейского пришлю, он здесь наведет порядок. Через 2 дня подруга твоя будет свободна, как птица в полете, а там сама решит, уезжать ей или оставаться с подобным контингентом». «Спасибо, Миш!» — горячо благодарю я. «Сегодня Лида у тетки пусть перекантуется. Я нормально брата приложил, как бы не стал злость срывать. А мы сейчас с тобой в город вернемся и врачу покажемся. Плохой из тебя бес. Я думал, из меня выпустишь кровь, а в итоге сама ею истекаешь». Миша поднимает запястье и смотрит на часы. Затем берет в руки телефон и кого-то набирает, договариваясь о том, что через 2 часа подъедет с девочкой на обследование. «Может, не нужно? Мне уже лучше». «Нужно, Рина. Эрик, когда освободится и обо всем узнает, повезет тебя в клинику, так что не будем время терять». Миша достает сигареты из бардачка и, выбив одну из пачки, щелкает зажигалкой. «Мне с тетей нужно попрощаться. Не могу молча уехать». «Блин, я же соглашался лишь извозчиком побыть, а в итоге уже подругу взялся вызволять из проблем, и с тобой приключения продолжаются. Если сотряс подтвердится, оба ведь огребем. Богдасаров будет в бешенстве». «Извини». «Извини», — хмыкает Миша и кривит губы в издевательской усмешке. «Эрику скажу, что полеты тебе противопоказаны. Ты на земле-то устоять не можешь, а в небе и вовсе тебя не поймаешь». Из машины выхожу не без помощи извозчика. Альбина, конечно же, причитает, увидев кровь на моей одежде. Приходится ей все рассказать, и только после этого она немного успокаивается и обещает, что Лиду приютит, а Витю на порог не пустит, пока человек Михаила не отдаст ей документы. Хорошие все же друзья у Эрика. Я забираю пакет с пирожками, и мы возвращаемся к машине. Миша заводит двигатель, и внедорожник плавно трогается с места. «Тошнит?» — замечает он, когда я снова тянусь рукой ко рту. «Немного укачивает. Ты быстро едешь». «Ну да. От прикосновения с каменным выступом дома тебя укачивает, а не от быстрой езды. Сотряс, похоже, нехилый. Сейчас в город въедем, наберу Эрика, и сама ему все расскажешь, поняла?» — требует он. «Давай без врачей и клиник. Отвези меня в отель. Отлежусь, и все будет хорошо, точно говорю». «И я тебе клянусь. Богдасаров придет в восторг от твоего полуобморочного состояния и расширенных зрачков. Я не хочу ему ничего рассказывать, честно признаюсь. А придется, иначе я заберу свои слова обратно, и никаких документов та девчонка не получит, раз по-хорошему ты не понимаешь. Наворотила дел, Рина. Будь любезна разделить ответственность за косяки». «Я ни в чем не виновата. Это была случайность». «Ты не поняла? Я тебя сейчас не уговариваю», — злится Михаил. «Давай тогда после обследования позвоним ему. Эрик сказал, что раньше 7 не освободится. Мы успеем заехать в клинику и вернуться в отель. А если все будет отлично, в чем я уверена, то вообще ничего не скажем». Мне все же удается убедить Мишу сначала показаться врачу, а потом позвонить Эрику. Но могла бы сразу при въезде его набрать. Подтверждается сотрясение и ушиб мягких тканей головы. Врач рекомендует недельку отлежаться дома. Под неодобрительный взгляд Михаила звоню везунчику. Он сначала думает, что я его разыгрываю, а потом просит дать телефон Мише. И то ли Эрик действительно громко что-то говорит в трубку, то ли у меня так сильно шумит в ушах, но, кажется, он зол, и мне не миновать сегодня бури. «Ждем Эрика», — без настроения сообщает Михаил и прячет телефон в карман джинсов. «Он тут недалеко. Сказал, что больше не доверит мне даже папку перевести из одного конца города в другой. Супер», — заканчивает он, награждая меня осуждающим взглядом. «Прости. Богдасаров всегда такой вспыльчивый?» «Бывает. Хотя сейчас еще относительно спокойно разговаривал. Похоже, люди кругом». «А что происходит, когда он в бешенстве?» Миша странно смеется. «А ты выведи его из себя и узнаешь». Везунчик появляется на парковке клиники через 20 минут. Задумчивый и серьезный. Но сейчас мне плевать, в каком он настроении и какого обо мне мнения. Сильно кружится голова, тошнит. Состояние явно не для сексуальных подвигов. «Я отвезу вас», — говорит Миша. «И вот», — протягивает он Эрику листок с назначениями врача. Везунчик пробегается глазами и, громко хмыкнув, комкает лист назначений в шарик и выкидывает в урну. Снова прожигает меня темным взглядом. Ничего не говорит, но я и без слов все понимаю. Становится чуточку стыдно. Наверное, это скоро войдет в привычку. Косячить, доводить его, а потом испытывать чувство вины. «Отлично съездила к тетке, да? Спасибо, что живая вернулась. Хотя удивительно было бы, если бы без приключений обошлось. Какая у тебя все-таки оказывается насыщенная и интересная жизнь, даже без моего участия». «Да, очень интересная, не жалуюсь». «Тебе еще и язвить хватает наглости», — мрачно усмехается Эрик. «Миш, остановись у аптеки», — говорит, садясь впереди. «Это к лучшему, что не сел со мной. Его присутствие давит, а я и так неважно себя чувствую». В отель мы возвращаемся в напряженном молчании. Везунчик курит в открытое окно. В салоне прохладно, но язык не поворачивается попросить поднять стекло. И вряд ли он послушает. Почему-то я уверена, что назло откроет сильнее. Мы выходим на улицу, он придерживает меня за талию. Я изо всех сил стараюсь не шататься, но головокружение и заторможенность в движениях налицо. Хочу поскорее принять горизонтальное положение. «Плохо?» — спрашивает Эрик. «Да, тихо отзываюсь». Везунчик крепче прижимает к себе. «Предупреждаю, Рина. В обморок падать не надо. На руки подхвачу на автомате, а потом вместе окажемся в травмпункте. Я загремлю в больничку с переломом спины, а ты с новой травмой головы, потому что не смогу тебя удержать». «Наверное, это будет выглядеть очень забавно со стороны, но на сегодня с меня хватит приключений. Я бы с удовольствием отлежалась, чтобы завтра чувствовать себя лучше». «Да завтра ты не оклемаешься», — уверенно заявляет везунчик и обламывает все мои надежды на быстрое восстановление. «Но за пару-тройку дней на ноги поставлю, не дрейфь», — подбадривает, заметив, что я поникла. Мы заходим в номер. Эрик помогает мне раздеться, оставляет пальто в прихожей и ведет в спальню. Снимает с меня юбку и блузку, рыщет в сумке в поисках ночнушки и растягивает губы в улыбке, заметив красный комплект белья. Достает его и машет перед моим носом. «Я ассоциируюсь у тебя с быком?» Пожимаю плечами, с грустью думая о том, что, похоже, ни до какого белья не дойдет дело, если мне не станет лучше. «А какой тебе нравится цвет?» — вяло уточняю я. «Черный. Все оттенки синего и серого. Белый тоже ничего, но по настроению». «Твоя шея в засосах!» — замечаю я и вспоминаю о нашем вчерашнем времяпровождении в клубе. Как хорошо все начиналось, многообещающе. «Рад, что ты обратила внимание». «Пришлось отказаться утром от белой сорочки, чтобы следы твоих зубов не так бросались в глаза нашим партнерам. Кто-то вчера возомнил себя кровососом и пытался лишить меня чести», — подтрунивает Эрик. «Тебе ведь тоже было приятно!» — тут же вспыхиваю я. «Ты ни капли не сопротивлялся. Наоборот, подставлял шею и вжимал в себя». Глаза Эрика темнеют. «Будешь много разговаривать, вместо одного укола два поставлю и вырубит тогда на неделю, поняла?» «Надеюсь, ты хорошо делаешь уколы. Синяки не останутся?» — спрашиваю, когда Эрик достает из пакета шприца лекарства. «У меня легкая рука. Ничего не почувствуешь. А у тебя?» «Тоже. Что это за препараты? Уколов назначения не было?» «У меня свой протокол лечения подобного рода травм. Через пару дней будешь на ногах», — заверяет он. «Уверен?» — скептически смотрю на шприц в его руках. «На себе неоднократно проверял. Есть на что-нибудь аллергия?» «Вот сейчас и проверим», — усмехаюсь я, на что Эрик недовольно щурится. «Да нормально все, жить буду. Ставь укол. Полет теперь отменяется?» «Разве тебе сегодняшнего не хватило?» — отвечает он вопросом на вопрос. «А секс?» «Девственницей домой не вернешься. Еще вопросы?» «Ты входишь в состав учредителей фонда «Загадай желание». Зачем тебе это?» «Странный вопрос, Рина». Эрик задумчиво смотрит на меня. «Но будем считать, что это из-за сотрясения. Чтобы помогать детям, логично? Или я не похож на человека с большим сердцем?» «Я бы не удивилась, если бы ты был спонсором какого-нибудь спортивного фонда или руководил строительством подобной школы, но тяжелобольные дети...» «А вот такой я многосторонний и непредсказуемый». Везунчик делает мне укол, с минуты наблюдает за реакцией, а потом утвердительно кивает. «Все, процесс пошел. У тебя максимум 10 минут, а потом вырубит до утра. Как проснешься и перекусишь, поставлю новый укол. Тебя ждет долгий отдых и никакого секса. Ну, если только во сне. Хотя лекарство сильное, вряд ли что-то будет сниться». «Я по-другому планировала провести время». «Не поверишь, я тоже. Но ты нормально приложилась затылком, все пальто в крови. Нужно малость восстановиться и впредь беречь голову. Иначе Климов найдет себе новую любимицу, а тебя спишет в утиль». «Это все досадная случайность. Извини. Я не хотела создать никому проблем. И еще Мишу попросила подруги помочь с документами. Думаешь, у него получится?» «Что за подруга?» — спрашивает Эрик, приподнимая брови. «Впервые об этом слышу. Он ничего не говорил». «Соседка тети. Мы в детстве дружили. Общая песочница, кулички, содранные коленки и все дела. Брат спивается и обижает ее. Ненадолго повисает пауза. Эрик внимательно рассматривает мое лицо. «Если Леднев дал обещание, то получится. Расскажи подробнее, что у вас там произошло», — просит везунчик, присаживаясь на край кровати и поглаживая меня по руке. Я пытаюсь собрать ускользающие мысли в кучу и начинаю рассказ, но в какой-то момент прерываюсь и проваливаюсь в глубокий сон.